«Красавчик, правда?» – спросил Маркус ученика, стоя у небольшого зеркала и разглядывая свое лицо. Целители у ордена, конечно, отличные, но волосы они отрастить не смогли. «Они специально их сбрили?» – спросил Юринай, сидевший на стуле у стола. На нем лежало три туго набитых золотом кошелька, предоставленных адмиралом в качестве компенсации за товары, которые обнаружил маг. «Нет, они сгорели. Кандалы, которые на меня надел этот недомерок, блокируют выход моей силы. А когда она не может выйти, то начинает сжечь изнутри. А что будет, если такие кандалы надеть на мага другой стихии?» «Чаще ничего. Со мной тоже бы ничего не было, если бы я не использовал накануне истинное пламя». Тут он повернулся к ученику и спросил. «Сильно тебя там?» «Сильно?» – тут же посмурнел Юринай. «Очень сильно». «Я думал, сломаешься», – произнес Маркус. «Дар бы отшибло, но живой бы остался». «Лучше мертвым, чем без дара», – буркнул ученик. «В твоем случае, да», – кивнул пиромант и подошел к столу. «Мне дали 3 дня на восстановление. Маловато, поэтому надо многое успеть». «Подготовиться к плаванию?» – наивно предположил ученик. «Подготовка? Чушь. Надо успеть оприходовать все бордели и как следует выпить. Кстати, тебе выделили что-нибудь в качестве компенсации?» «Да, инструменты, книги, артефакторики». Маг огня, развязывающий в это время кошелек, замер и поднял взгляд на парня. «И все? Деньги или, может, долговые обязательства?» «Я не знал, что просить», — засмущался парень. «Понятно. Больше без меня финансовых вопросов не решай. Всех посылай ко мне». Пиромант, наконец, справился со шнурком и начал доставать из кошелька золотые монеты одну за другой. «Так, это на подготовку, запасное белье и прочее. Вот это для продуктов. Ищи что-нибудь плохо портящееся из ягод. Сушеное или варенье. Бери немного, малую катку, не больше. Лучше из облепихи. Если застрянем в море, это спасет нас от цинги». Маг достал еще одну монету и положил перед парнем. «А вот это для очень важного дела». Маг поставил перед Юринаем стул и уселся на него, оказавшись глазами с ним на одном уровне. «Послушай внимательно и улови главный урок, которому я хочу тебя научить». Юринай тут же стал серьезным и выпрямился. «Ни один прием, ни одно заклинание, никакой контроль силы не имеет значения, если ты не знаешь, для чего это тебе нужно. Если ты не делаешь это для конкретной цели, то очень быстро наступит разочарование. Руки опустятся, и ты примешь этот чертов мир таким, какой он есть. Поэтому очень важно понимать, для чего ты это делаешь. Понял?» «Понял». «Эта монета для того, чтобы ты мог как следует отдохнуть и почувствовать, что ты не простой трудяга, не босяк с улицы. Ты ученик мага, который может себе позволить приличную выпивку и женщину». «Но я никогда...» – начал мямлить парень. «Это приказ. Сделай то, что тебе по-настоящему хочется. Напейся и сними женщину. В каком порядке выполнять – решать тебе». Маркус поднялся на ноги и, подхватив мешочки, отправился к выходу. «За гостиницу на 3 дня оплачено с едой», – напоследок произнес он. «Если решишь напиться тут, скажи, чтобы включили в общую стоимость». Дверь захлопнулась, и Юринай остался один на один с 2 золотыми монетами, лежавшими на столе и совершенно пустой головой. Что покупать, он не знал. Опыта в морских путешествиях у него не было от слова совсем. «Порт. Надо спросить у моряков», – догадался парень и, подхватив монеты, устремился на улицу. После недолгого похода по улицам незнакомого города он замер у лавки с названием «Артефакторный магазин». Немного посомневавшись, он притормозил. «Делать то, что по-настоящему нравится», – прошептал он, не сводя взгляда с вывески. Тут до его слуха донесли звуки струн, и он повернул голову. Через дорогу в паре сотен метров находилось заведение, у которого стояло 2 привлекательные девушки в откровенных нарядах. Вывеска у тетушки Мо в виде женских трусиков однозначно намекала на профиль заведения. Юринай достал из кармана золотую монету и взглянул на нее. «Делать то, что нравится?»